Парижский быт. Вместе с писателем Даниилом Граниным и двумя советскими учеными мы вышли из дворца Шайо. Только что кончился торжественный вечер, посвященный 40-летию принятия Организации Объединенных Наций Декларации о защите прав человека. В зале рядом с нами сидели французские министры, а в президиуме Лех Валенса и академик Сахаров. Президент Франции Франсуа Миттеран прошел в двух шагах от нас, и национальные гвардейцы в опереточной парадной форме, а когда-то это была настоящая военная одежда наполеоновских солдат, застыли с поднятыми обнаженными саблями вдоль красной ковровой дорожки. Один за другим, не торопясь, подруливали большие лимузины, увозя почетных гостей. Мы спускались мимо фонтанов Тракадеро, к Сене, а в брызгах воды прожектора высвечивали две цифры — 1948-1988. Под мостом Тракадеро, как плавающий сияющий дворец, переливаясь разноцветными огнями, проходил прогулочный туристский корабль. А на другом берегу, как огромная стрела, тоже вся в подсветке, взметнулась в небо ажурная Эйфелева башня. Господи! «Какой красивый город!» — сказал кто-то из советских товарищей. И мы наперебой стали вспоминать, когда каждый из нас первый раз посетил Париж. Потом мы долго шли по улицам, где уже не было такого праздничного освещения, но угадывались великолепные архитектурные фронтоны домов. Завернули в уютное кафе, говорили о Москве, о том, что сейчас происходит в Союзе, а потом снова все свелось к Парижу, к словам Хемингуэя. «Париж — это праздник, который всегда с тобой». А вы знаете, — осторожно заметил я, — Париж, конечно, прекрасен, когда приезжаешь сюда туристом, но жить в Париже довольно тяжело. За столом воцарилась пауза. Даже Гранин смотрел на меня удивленно. Я пытался объяснить. Сам Париж маленький. Его можно пересечь пешком за 2 часа. Но работают в нем люди, которые живут в дальних пригородах, и таких людей большинство. И вот им особенно сложно. Но почувствовал, меня не понимают. Или отказываются понимать. Увы, с таким непониманием я сталкивался не первый раз. Что ж, попробую теперь сделать то, что я не сумел сделать тогда в кафе. Рассказать, как живет не парадный туристский, а трудовой Париж. У многих жителей парижских пригородов, так называемых банлие, на дорогу из дома до работы туда и обратно уходят 4 часа. Автобус, электричка, потом метро, да еще с пересадками. Теоретически, конечно, можно приезжать в город на машине, но где найти стоянку? Париж не приспособлен для такого интенсивного автомобильного движения. В часы пик он задыхается от уличных пробок. К этому напряженному ритму еще можно как-то привыкнуть, но когда этот ритм нарушается, то просто беда. А нарушается он из-за забастовок. Постоянно не работает какая-нибудь линия загородных электричек, а когда начинается всеобщая забастовка транспорта, о боги, за что такое наказание? По-моему, в советской прессе всего один раз было правдиво рассказано о парижской забастовке транспорта. Несколько лет тому назад была такая статья в газете «Известия» писательницы Натальи Ильиной. А так, из года в год по газетным страницам блуждает стереотип. Капиталист-хозяин, толстяк с сигарой обижает своих служащих, и героический рабочий класс, чтобы не умереть с голоду, объявляет забастовку. Поймите меня правильно. Я не против забастовок. Я сочувствую судостроителям Сан-Назера и металлургам Лотарингии, когда закрываются верфи и заводы, и рабочим ничего не остается, как протестовать и бастовать. Однако железные дороги во Франции, метро, общественный транспорт принадлежат не предпринимателю, а государству. Государственным служащим не грозит безработица. Их по закону нельзя уволить, в крайнем случае можно перевести на другое место работы. Уже благодаря этому в привилегированном положении находятся не только железнодорожники, служащие общественного транспорта, но и работники почты, электрики. Когда в городе отключают электричество или перестают разносить письма, застывает работа на тысячи других фирм, к забастовке отношения не имеющих. Как это ни покажется странным, но профсоюзы во Франции не такие уж мощные. Например, по статистике, во Франции членов профсоюзов в 2 раза меньше, чем в Германии. Но профсоюзы во Франции политизированы. А самый сильный из них, СЖТ, находится под контролем французской коммунистической партии. Впрочем, для СЖТ многочисленность не так важна. Важно занять ключевые позиции. Помните, как учил вождь революции? Не надо было занимать весь Петроград, надо было захватить мосты, почту и телеграф. Эта стратегия СЖТ особенно ярко проявилась несколько лет назад. 169 рабочих ремонтников парижского метро, повторяю, 169 человек, объявили длительную забастовку и вывели из строя общественный транспорт многомиллионного города. Как же эта забастовка сказалась на парижских тружниках? Пересказываю один из репортажей, снятых во французском телевидении. Молодая женщина, мать двоих детей, живет в южном пригороде, работает в ресторане в центре Парижа. Во время забастовки она вынуждена была вставать в 5 утра, пешком идти 4 километра до площади, откуда военные грузовики доставляли людей к Орлеанским воротам Парижа. Во время забастовки правительство мобилизовало армию. Но от Орлеанских ворот до центра города тоже надо было как-то добираться. И обратный путь с такими же приключениями. И женщина попадала домой к 10 вечера, когда дети уже спали. Показали по телевидению и хозяина ресторана, в котором работает эта молодая женщина. Хозяин совсем не злодей, но просит его понять. Если его официантка опаздывает, он вынужден будет ее уволить. Ведь для хозяина важно, чтобы ресторан работал. Найдет другую официантку, которая живет поближе. То есть забастовка рикошетом ударяет по ни в чем не повинному человеку. Чего хотели забастовщики? Они требовали неимоверно абсурдной прибавки зарплаты. И, кстати, ничего не добились. Как отмечала французская пресса, экономические требования были лишь предлогом. Подтекст забастовки был политический. Это была война коммунистов против социалистов. Правящая социалистическая партия не взяла коммунистов в правительство, и коммунисты решили им доказать свою силу. Подсчитано, что урон от забастовки для государственной казны составил 600 миллионов франков. 91,5 миллион евро. Между прочим, из этой же казны платят зарплату забастовщикам. Но наказано не только государство. Пострадали тысячи больших и маленьких магазинов, ведь предпраздничная торговля была практически сорвана. Повторяю, подчеркиваю, когда во Франции бастуют транспорт, почта, когда прекращают работу электрики, это не удар по толстосумам капиталистам, это удар в первую очередь по трудящимся массам, по самым низкооплачиваемым рабочим, у которых нет машин, чтобы добраться до города, по беднякам, по безработным, которые перестают получать по почте свое пособие. Можно ли назвать это классовой борьбой? Вот уж не думаю. С начала рождественской недели в Париже воцарилась тишь да гладь. Все, как по мановению волшебной палочки, заработало. Гирлянды огней сияют на лицейских полях и на больших бульварах. Мерцают новогодние елки на площадях. В праздничных витринах больших магазинов на бульваре Осман прыгают и крутятся забавные игрушки и зверюшки, и родители сажают своих детей на плечи, чтобы они могли видеть эти чудеса. По сообщениям газет, к праздничному столу парижане купили рекордное количество деликатесов, икры, гусиной печени, семги. Дети получили от родителей всевозможные наборы плюшевых и механических игрушек. В мэриях пенсионерам бесплатно раздавали коробки шоколадных конфет. В новогоднюю ночь по Елисейским полям гуляли огромные толпы молодежи. Прямо на улицах откупывались бутылки шампанского. Вечный город Париж. Он как бы опять восстал из пепла. Никакие житейские бури его не берут. И заезжему туристу кажется, что праздник на Парижской улице не прекращается никогда.